Глава четвертая. «Между двух огней». Сочинение Артура Конан Дойла. Эпиграф. Гораздо счастливее тот, кто стоит между двух огней, чем тот, у кого с обоих боков по ревнивой женщине. Ф. Ведда. Одна только короткая прогулка в варрагетском экипаже пробудила во Франке Онслоу дремавшую страсть к капризной и прекрасной женщине, которая была его женой. Его слабая и неустойчивая натура была способна легко забывать, и через несколько недель после разрыва с женой он совершенно уже успокоился и отдался скачкам и зеленому полю с такой энергией, что все матримониальные тревоги стали для него уже на заднем плане. Штофинелла была, по крайней мере, нескромна по отношению к графу де Мюрже, это было вне сомнений. О своей нескромности она даже допустила узнать и говорить. Семейные несчастья вообще тяжело переносить, но еще тяжелее видеть в обществе взгляды сожаления, читать в исплетничавшихся газетах двусмысленные колкие намеки или в курительной комнате клуба видеть, как головы склоняются одна к другой, и как тихий злостный шепот переходит из уст в уста. Все это и тяжело переносить, и на долю лорда Фрэнсиса выпал именно такой жребий. Это сверлило ему мозг и заставляло сжиматься его сердце с первого же дня его разрыва с женою. Но всякая рана заживает, зажила и эта. Когда утром он увидел почти девичью фигурку своей жены на козлах, с желтыми вьющимися волосами, выбившимися из-под прозрачной шляпки, и заглянул ей в глаза, как у газель, все еще злые, насмешливые и вызывающие, он почувствовал, что сердце его принадлежит ей, и что он любит ее еще больше, чем в тот первый вечер, когда он объяснился перед ней на балу у Гаррисона в Портсмуте. Его возмущало теперь, что за всю эту любовь к ней он не получит от нее ни малейшего ответа. Отвернись она от него, разговаривай с ним холодно, наконец упрекни его в его поведении, и он мог бы еще надеяться. Поссорившись, можно помириться. Но для него было невыносимо, что она относится к нему, как и ко всякому другому. Болтала с ним о разных разностях и отпускала ему шутки. Напрасно во всю эту прогулку он пытался перешагнуть барьер. При малейшем намеке на их супружеские отношения или на размолвку она или абсолютно молчала, или же с чисто женской ловкостью переводила разговор на другие темы. Если простил ее он, то ничуть не заметно было, чтобы простила его она. А кому лучше знать, как не ему, что прощать было много-много кое-чего? Если ее имя связано с именем графа де Мюрже, так не столько же, если не больше, его имя связано с именем пресловутой Люсиль де Виньи. Если же он мог сомневаться в вине своей жены, то уж никак не мог сомневаться в своей вине. Если он терпел унижение от сожалений своих товарищей, то не испытывала ли их она в равной мере, если не больше. Он вспоминал теперь с горечью и угрызениями совести, как по целым дням и ночам он проводил время в обществе очаровательной француженки. Он вспоминал также, как сначала терпеливо была жена его, и как затем ее терпение постепенно переходило в удивление, удивление в гнев, гнев в чувство мести, выразившееся потом в кокетстве с другими, а это-то и повело к разрыву. Может ли он порицать ее? Он согрешил первый. Теперь он первый же и прощает. Последует ли она ему и в том, и в другом случае? Увы, едва ли. Снявши голову, по волосам не плачут. Проезжая ярким летним утром по буковым аллеям и через йоркширские луга, он горячился и негодовал, но напрасно. Его грех был слишком велик для того, чтобы о нем забыть. Когда он саживал ее по приезде в проспект-отель, он лихорадочно сжал ее маленькие ручки и вызывающе заглянул в ее глаза, как у газели. В них не было ни искры ответа, ничего, кроме удовольствия и чего-то похожего на презрение. Он глубоко вздохнул и, понурив голову, неправильной меланхолической походкой, медленно побрел в сад. Подними он голову, и он мог бы увидеть, как по усыпанным гравием дорожкам, во все стороны бегущим по прелестному саду Аррогетта, он идет не один. Прямо к нему направлялась дама, медленно выступая под яркими солнечными лучами и посматривая то направо, то налево с таким видом, точно она здесь только в первый раз, или точно она разыскивает кого-то. Ее светлое кремовое платье, прозрачный розовый зонтик и широкая тенистая шляпа с курчавым белоснежным пером делали из нее просто картинку, что нисколько не уменьшалось и при ее приближении, потому что это была женщина действительно недюжинной красоты. Несмотря на свой уже не первый возраст, она была так мила и так изящна, что могла удовлетворить всем требованиям художника, а ее лицо чисто южной, смуглой красоты с его тонкими, деликатными чертами и властные глаза говорили о страстной пылкой натуре, что так редко среди нас, холодных и самодовольных северян. Идя с разных концов, они почти уже подошли друг к другу, как лорд Фрэнсис поднял голову, и глаза их встретились. Вскрикнув от изумления и от страха, он сделал шаг назад, а она остановилась, спокойно глядя на него своими черными, глубокими, пытливыми глазами. — Люсиль, — прошептал он, задыхаясь, — я совсем не ожидал встретить вас в Аррогетте. — А я вовсе не удивлена, — отвечала она, слегка картавя, как и все французы, что придавало ее богатому грудному голосу еще больше прелести. «Я знала, что вы здесь, в Аррогетте, и вот здесь и я». «Но зачем вы преследуете меня, Люсиль? Что в этом хорошего?» «Что хорошего? Все хорошее. Разве в любви мало хорошего? И разве я не люблю вас? Ах, Франк, вы научили меня любить вас. Но могу ли я разучиться? Для меня уже и то счастье, что я вижу и разговариваю с вами. А видеть страдания, которые причиняет ваша любовь? Мы должны расстаться, Люсиль. Если вы действительно любите меня, то помогите мне исправить мою жизнь и не разбивайте ее далее». «А-а-а!» — воскликнула она, и ее черные глаза вспыхнули. «Вы уже видели ее? Вы опять разговаривали с вашей женой?» «Да, я сегодня видел ее». «Случайно?» «Да, случайно». «И вы опять помирились?» «Нет, не помирились». «Да». «Вы хотите этого, только она не желает. Я это вижу по вашим глазам. О, Франк, как вы можете унижаться перед такой женщиной? Как вас хватает на это? Протянуть ей руку и получить отказ? Какое унижение! Смотрите, как она третирует вас. И это она, которая недостойна быть женою ни одного порядочного человека». Бледные щеки Франка, он слава покраснели. Знать самому об ошибках жены и слушать о них от других — две вещи разные. «Старо», — оборвал он ее, — «прекратим об этом разговор». «Старо? Отлично. Разве ее не видели на прошлой неделе в Лондоне вместе с де Мюрре?» «Ее? Да. Я сама их видел, как они катались вдвоем на параде». Лорд Фрэнсис встрепенулся, как ужаленный. «Идите сюда», — сказал он. В небольшом отдалении стояла садовая скамейка, и он так и бросился на нее. Люсиль де Виньи села рядом с ним, и торжествующая улыбка заиграла на ее смуглом, прекрасном лице, когда, бросив боковой взгляд, она заметила, какое горе и злоба исказили лицо ее кавалера. «Правда ли это?» — закричал он. «Я же вам говорю, Франк, что сама их видела. Не в моих правилах лгать. Они сидели рядом, да, и разговаривали и смеялись. Клянусь, я разыщу этого негодяя де Мюрже. Я убью его, Люсиль. Дуэль у нас в Англии не в обычае, но он иностранец. Он попадется мне. Я желал бы избежать скандала, но если они начинают его сами, то нечего и мне их щадить. Вы сказали, на параде?» «Да, в самый разъезд». «Господи, какое сумасшествие!» Он закрыл лицо руками и горько застонал. «Ну, чего сокрушаться?» — спросила она, положив свою прелестную ручку в перчатке на его кулак. «Зачем тревожить себя? Ну, что она теперь для вас?» «Недостойная женщина, вот и все. Все кончено. Вы свободный человек, предоставьте же и ей такую же свободу. А чего вы хотите теперь предпринять?» Кровь бросилась ему в голову. Он почувствовал на своей руке ее теплое магнетическое прикосновение. Ее тихий лепет, чудный аромат, которым пахло от ее платья, казалось, убаюкивал глодавшее его горе. В ее присутствии овладевшая им страшная тоска по жене сразу уменьшилась. Вот она, женщина прекрасная и нежная, которая действительно любит его. Почему же его сердце все еще живет тою другой, которая только причиняет ему одни несчастья и неприятности? А что вы хотите теперь предпринять, Франк? То же, что и вы, Люсиль. Ах, наконец-то! — воскликнула она, обнимая его. Ведь я знала, что вы еще мой. Громкий крик, точно кого-то поразили в сердце, и темная тень упала между ними. Лорд Фрэнсис вскочил. Фенелла стояла перед ними, протянув вперед руки. Глаза ее сверкали гневом. «Негодяйка!» — прошептала она. «Лживая негодница!» Она схватила себя за горло и, подобно удушаемой женщине, боролась с готовыми сорваться с ее языка словами. Лорд Фрэнсис Онслау опустил глаза, в висках у него стучало. Мадам де Виньи стала позади него, скрестив руки на груди и с ненавистью и злобой глядя на нее. «Я шла сюда, чтобы сказать вам, что я простила вас. Слышите, что я простила вас? И что же я встречаю? О, я не прощу вас теперь никогда! Никогда, никогда, никогда! Зачем же вы так хороши были сегодня утром со мною, если хотели меня так оскорбить?» «Одно только слово, Фенелла!» — закричал он Слау. «Ответь мне на один только вопрос, и если я оскорбил тебя, я упаду перед тобой на колени. Скажи мне всю правду, как честная женщина. Каталась ты на прошлой неделе с де Мюрже?» «А если и так, сэр?» «Каталась или не каталась?» «Каталась. Ты была с ним в парке?» «Да». «Довольно. Я больше ничего не имею сказать. Мадам, позвольте мне предложить вам руку». Он пошел сзади своей жены с ее соперницей, и их платья коснулись бы друг друга, если бы Фенелла с омерзением не отскочила назад, точно от ядовитой змеи. Мадам де Виньи засмеялась, и в ее гордых, сверкающих глазах блестел триумф, наполнявший ее душу. С минуту Фенелла стояла, вся залитая солнцем, гневно сжав правый кулак и глядя вслед удалявшейся паре. Затем внезапная мысль блеснула в ее мозгу, и она побежала, как только могла, скорее на железнодорожную станцию. Поезд, с которым должен был ехать Джессинт, отходил еще через 10 минут. Ронни ей сказал, в котором часу тот собирался уехать. Адвокат стоял мрачно и безутешно на платформе, когда почувствовал на своем плече легкое прикосновение. Он обернулся и увидел перед собой раскрасневшуюся маленькую женщину, смотревшую на него сверкающими глазами.